Однако пламя без остатка сожрало всю тушу спрута. Взором Ариаты открылся широкий колодец. Его горловину, словно решетка, перегораживали кости сгоревшего страшилища. Приглядевшись, принцесса поняла, что кости врастали в камень. Существо было посажено здесь навеки стеречь колодец. И даже если бы очень хотела, никогда бы не смогло убежать. «Вниз! Прыгай вниз!» – не своим голосом заорал Атор тот миг, когда все бесчисленное скопище тварей Ордена качнулось вперед и пошло в новую атаку. «Куда?» – в панике взвизгнула Ариата. Черная пасть колодца казалась ей вратами в царство самой смерти. Она не могла заставить себя сделать хотя бы шаг к кромке камня. И тогда Атор попросту сгреб ее в охапку и, очертя голову, кинулся вниз в непроглядную черноту. Дорвей Тарн спал, только-только забывшись тяжелым, полным кошмаров сном после целого дня допросов и пыток. Палачи продолжали усердствовать, пытаясь выбить из него признание. И силы ворона начинали иссякать. Мучители умели добраться до каждой жилки, умели заставить вопить и корчиться от боли каждую частицу его существа. И магия уже почти не помогала. Волшебник начинал страдать, как простой смертный. Сон ворона был тревожен. Он внезапно увидел странную четырехугольную крепость на склоне высокой, увенчанной снежной короной горы, и две крохотные фигурки, ползком пробиравшиеся к стенам под покровом темноты. Увидел, как они вскарабкались на стену, как поднявшийся первым мужчина несколькими небрежными движениями меча сразил несших стражу чудовищ. Увидел, как юноша и девушка, удивительно похожая на принцессу Ариату, скрылись в чреве угловой башни. Он не знал, как выглядит цитадель Каяров снаружи. Его привезли сюда с завязанными глазами. Но сейчас не сомневался в том, что видит надземную часть твердыни Черного Ордена. Сердце дрогнуло недобрым предчувствием. Неужели эти двое молодых безумцев решили в одиночку сразиться со всей мощью Черного Ордена? Какой ужас! Мартиролог пополнится еще и их именами. Ариата и Атор падали совсем недолго. Они с размаху врезались во что-то мягкое, на манер сваленной в груду шерсти. Атор первым вскочил на ноги и поволок за собой принцессу. Над их головами виднелся бледный круг света, устье колодца, в который они прыгнули. Жесткая рука воина тащила Ариату к двери. «Быстрее, пока они не проснулись толком! И не смотри себе под ноги!» Они выскочили в дверь башни, и уже стоя на пороге, принцесса, не удержавшись, бросила один короткий взгляд назад. То, что она приняла за шерсть, оказалось огромным клубком мохнатых щупалец, точно таких же, как и убитого ими спрута в верхнем ярусе. Только здесь, на конце каждого, имелось по пяти розовых присосок, а между ними большой блеклый глаз. Ариату затрясло, и она поспешила выскочить в дверь за Атором. Она успела заметить, что воин что-то быстро и неразборчиво пробормотал, прежде чем отодвинул засов. Однако за их спинами зашевелились разбуженные щупальца, и Ариата с Атором опрометью кинулись через крепостной двор. Их, конечно, уже давно заметили. Из главной башни навстречу им ринулось десятка три воинов Ордена. На сей раз людей. Из угловых же выплеснулась настоящая волна чудовищ. Коротко щелкнул арбалет, стрела свистнула и оказалась в руке Атора, спокойно взявшего ее из воздуха прямо перед лицом Ариаты. Каяры, похоже, больше не могли рисковать. Они получили приказ бить насмерть. «К башне!» – взревел Атор, ловя второй арбалетный болт. «Руби ворота!» Принцесса беспрекословно повиновалась. Один взмах невидимого клинка, и ворота рухнули в облаке пыли, искры и каменной крошки. Похоже было, что ими давным-давно не пользовались. Перед створками поднялась густая поросль травы. Они влетели в черное нутро. Где-то рядом журчала вода. Слева от входа угадывался проем в полу. И Атор, не колеблясь ни секунды, попросту столкнул Ариату вниз, сам тотчас последовав за ней. Два тела со всплеском упали в воду. Поток оказался быстрым. Он стремительно увлек их куда-то вперед в непроглядную тьму. «Плавать умеешь?» отплевываясь, крикнул Арьете Атор. «Умею, немного!» – в свою очередь крикнула она. Иначе разговаривать было невозможно. Со всех сторон нарастал слитный мощный гул. Они плыли в совершенной темноте. Точнее, их несло в совершенной темноте. Экономя силы, они лишь удерживались на поверхности, что и так оказалось нелегким делом. Вода крутилась, плескалась и пенилась. Волны то и дело захлестывали лицо. И все-таки это было куда лучше, чем прорубаться сквозь ряды бесчисленных страшилищ. Воспользовавшись относительной передышкой, Атор не преминул отругать Ариату. Зачем бежала в башне? Подняла на ноги всю нечисть. А так, глядишь бы, управившись со спрутом, они добрались бы до водовода, не поднимая общей тревоги. Хитроумная система заполненных водой коридоров была, очевидно, устроена так, чтобы до времени не ускорять течение потока. По счастью, вода не низвергалась сразу же в неведомые глубины, а текла вниз, хоть и быстро, но плавно. Тоннели были заполнены примерно на 3/4, так что принцессе и ее спутнику не грозила опасность задохнуться. «Надеюсь, мы доберемся до плотины раньше, чем известие о нашем появлении достигнет тамошних постов», – прохрипел Атор. Принцесса промолчала. Чтобы не потерять друг друга, им пришлось взяться за руки, и хотя рука Атора, без сомнения, была рукой сильного мужчины, Ариате его прикосновение отчего-то казалось отвратительным. Горячка боя постепенно проходила, в свои права начал вступать холод. По водоводу текла талая вода горных снегов, и спустя 2-3 минуты у Ариаты уже зуб на зуб не попадал. Вдобавок она очень некстати вспомнила слова Ненны о том, сколько простой смертный может выдержать в ледяной воде, и ей стало совсем плохо. Очевидно, Атор успел подумать об этом. «Держись!» – он крепко стиснул ее плечо. «Держись! Дотянем до плотины! Там выберемся!» «И если сведет судорогой ногу, хватайся за меня и не бойся! Не таких легких, как ты, из водоворотов почище этого вытаскивал!» И в тот же момент, когда Ариата уже готова была потерять сознание от холода, в глаза им неожиданно брызнул нестерпимо яркий после подземного мрака свет. Водовод и впрямь кончился самой настоящей плотиной. Ариата сразу же почувствовала, что под ногами очень глубоко. Руки уже отказывались повиноваться ей, и Атору пришлось самому вытаскивать ее на каменистый отлогий берег. «Теперь бегом!» – скомандовал он, когда они оба стояли на суше. «Иначе пропадем от холода!» Только теперь Ариата поняла, что без Атора она не прорвалась бы дальше крепостных ворот. Так же ловко и уверенно, как и горными тропами, он вел ее по запутанной системе тоннелей. По счастью, все они были ярко освещены. Свет этот исходил из укрепленных тут и там на стенах стекляниц, и Ариата в который раз удивилась. Как могли попасть сюда эти изящные вещицы, сработанные с большим искусством? Несколько раз Атор неожиданно прыгал вверх, исчезая в каком-нибудь дупле, и потом втаскивал туда Ариату. Там оказывался такой же коридор, только менее ухоженный по сравнению с каждым предыдущим. Наконец, насколько поняла Ариата, они забрались в самое глухое место этого подземного лабиринта. Пол небольшой пещеры покрывал поистине вековой слой пыли, а имевшаяся и здесь на стенке стекляница светила еле-еле. «Уф!» – выдохнул Атор, бросаясь ничком на камни. «Все-таки дошли, несмотря на все твои глупости. Хоть бы поблагодарила». Ариате было не до благодарностей. Ее колотил жестокий озноб. Атор приподнялся, заглянул ей в лицо, а затем, без лишних слов, встал, достал из недр своей поистине магической черной куртки какую-то флягу, залил в углубление на полу примерно 2 пригоршни темной маслянистой жидкости и высек огонь. Оказалось, что жидкость эта горит ничуть не хуже дров, не коптит, да и тепла дает изрядно. Забившиеся, точно крысы, в щель, принцесса и Атор кое-как подкрепились размокшими остатками провизии. «Завтра еще найдется, что на зуб положить, а потом пояса подтягивать будем», – заключил Атор, ревизовав все их небогатые запасы. Однако хорошо было и то, что сумели отогреться, обсушиться, и Ариату перестал мучить холод. От тепла тянуло в сон, но Атор, едва высохла одежда, поспешил затушить свой странный костер. «Нам рассиживаться тут нечего», – бросил он, вставая. «Весь орден уже на ногах, нас ищут. Чувствую, все зверинища свои пооткрывают. Всех тварей выпустят». «Так а куда дальше-то?» – безразличным голосом поинтересовалась Арията. Ей и впрямь это было все равно. Перед нею стояла одна единственная цель – добраться до предводительницы, а там будь что будет. «Туда же, куда и тебе», – с необычайной серьезностью ответил Атор. «Нужно покончить со здешними заправилами. Тогда орден развалится сам. В нем ведь все построено на древнем колдовстве женщин-предводительниц, до 2-3 их ближних сподвижниц. Не станет их, и воины ордена сами разбегутся кто куда». Арията вспомнила ловких, быстрых и, не отнимешь, отважных кайяров, дублесно бившихся и бестрепетно умиравших, и с сомнением покачала головой. Такие вряд ли разбегутся столь быстро. А Атор продолжал говорить, перечисляя залы орденских подземелий, сторожевые посты и прочее. У него уже давно был готов тщательный обдуманный план, однако ему пришлось тащить, как он выразился, за собой еще и Арияту. И все пошло хуже некуда. Один он бы еще смог пробраться в крепость без боя со стражниками. Теперь же они с Арьятой обнаружены, и началась охота по всем правилам. «А зачем им на нас охотиться?» По-прежнему равнодушно глядя в одну точку, произнесла Арията. «Когда они гонялись за мной, то их твари безошибочно брали мой след. Что мешает им точно так же выследить нас здесь?» Атор усмехнулся, сознавая свое превосходство. «Так в том-то и дело», – снисходительно стал втолковывать он, «что все эти пылевые демоны, сыщики и прочие хороши только за пределами этого замка. Здесь, в цитадели ордена, их способности им отказывают. Плата за сверхчувствительность и сверхчутье вне его пределов. Таков закон магии. Чем более сильное волшебное существо создаешь ты, тем более бессильным должно оно быть в неком определенном месте, которое как бы уравновесит все остальное. Предводительница Каяров не нашла ничего лучшего, как сделать местом бессилия своих ищеек именно этот замок. Зато во всем остальном Хьёварде им мало кто может противостоять, разве что только эльфы. Ну все, хватит болтать. Вставай да пошли. Дорога предстоит длинная. И еще... «Убивай всех, кто попадется тебе на пути. С твоими способностями, думаю, это будет нетрудно». И Арията не могла не поразиться жесткому выражению глаз Атора в тот момент, когда он говорил «убивай всех». «Да ведь для него убийство – наивысшее наслаждение», – ошеломленно подумала принцесса. Они двинулись по узким старым коридорам, кое-как прорубленным в сплошной скале. Атор вел принцессу, то ли ориентируясь по каким-то одному ему ведомым знакам на стенах, то ли повинуясь чутью. Во всяком случае, он ни разу не объяснил ей, почему нужно поворачивать, скажем, влево, а не вправо. «А ты не знаешь, тут темница для пленников есть?» – спросила Арията, подумав, что неплохо бы сперва освободить Дурвейтарна. «Как же ей не быть?» – угрюмо ответил Атор. «Что-то раньше времени туда заторопилось». «Мне оттуда одного человека нужно вытащить», — пояснила Арията. «Вытащи?» — в голосе Атора послышалось неподдельное удивление. «И думать забудь. Оттуда не выбраться». «Сюда вошли, а оттуда не выберемся», — подняла брови Арията. «Я дороги туда не знаю», — набычился Атор, и принцесса поняла, врет. Однако ясно было и то, что если Атор упрется, нужное из него не удастся вырвать никакими силами. Арията сочла за лучшее пока оставить этот разговор. Они шли, шли, шли, коридоры раздваивались, вновь сливались. Арията и Атор сворачивали то вправо, то влево. Принцесса потеряла счет времени, и ей казалось, что они будут идти так вечно. Внезапно Атор предостерегающе поднял руку. Принцесса сперва не могла понять, что встревожило ее спутника. «Да еще и на том самом месте!» — вдруг с отчаянием в голосе прошептал Атор. И тотчас, словно застыдившись проскользнувшей слабости, приглушенно зарычал на Арьяту. «Давай, не спи, колдунья! Нас сейчас живьем поджаривать будут!» Арьята успела заметить, что они остановились возле небольшого черного камня в полу коридора, отличавшегося, на удивление, правильной формой. Скорее всего, это был какой-то опознавательный знак. «Стоим здесь!» – успел прохрипеть Атор за миг до того, как в них полетели безжалостные стрелы.